А я оправдываюсь. Я борщ варила. Зимой мы скучаем по лету. Михаил Евдокимович в Питере, я в Москве. Теперь вот сидим на хлипкой лавочке за самодельным столом, размешиваем грунтовку, рассуждаем о ценах на холсты, подрамники, о политике, о погоде, рассказываем друг другу, где кто был. Я, например, в Нижний Новгород ездила. «Дрянь, городишка», — говорит старый художник. «Народец там неважнецкий. Помню, занесло нас с другом в Горький. Ну, выбрали вид, сели писать этюд. И что ты думаешь? Нас из-за забора помоями облили». Я хохочу вовсю. И Михаил Евдокимович, глядя на меня, начинает улыбаться. Глаза его слезятся, светлеют. А в округе тихо. Жара, как раскаленное золото. На дороге за ветхим штакетником лежит тяжелая седая пыль. Теперь уже спокойная жизнь, несуетная. А ты знаешь, как меня женщины любили? Не веришь? Пожимаю плечами. Трудно представить. Но здорово жизнь устроена. Не жалко теперь ни молодости, ни женщин. Ничего. Неужели со мной так будет? Ночью сплю, как убитый. Воздух-то наш целебный. Вечером сяду на порожек, задумаюсь. А тут у меня валерьяна растет у крыльца. Эй, да ты слушаешь меня-то? Я не знаю ничего красивее, ярче и запоминающейся, чем мой двор. Можно садиться и писать этюды с любой точки, всласть, не спеша, напитывая картину радостью и тем особенным состоянием тихого торжества, которое бывает у деревенского человека после дождя, когда серое в разводах небо уже поднялось, редко и высоко скользят по нему птицы, и неизвестно, чего стала в 5 часов дня белая луна, местная красавица. А на земле трава-мурава, неистребимо упругая, покорные калачики нежно покачивают головами. Сереет худое корыто, для верности залепленное пластилином. В нем спелые помидоры. И что за чудо эти помидоры? Тугие, крутобокие, розовые. Разломишь, а бока мясистые, сверкающие, как у арбуза. Посыплешь крупной солью и ешь, осторожно откусывая, сдерживая живой сок, набравшийся за лето. Или алые помидоры, ровные, круглые. Есть еще бычье сердце, бомба, а не помидор. Свежие, блестящие, здоровые, набравшиеся подземной тайной воды. У колонки мама цветы посадила. Называет их то аленькими, то жарками. Ух, как цветут! Бархатными факелами горят. Лето на осень подвернуло, а они еще горячее. И рядом в тазике без дна у нас цветы малиновые, сиреневые, вишневые лепестки бесчетно облетают на землю, и у колонки становится совсем празднично. Пить не хочешь — а кружку возьмешь. Своя у нас вода, глубокая.